А может, решила, что я ее бросил и уже ни на что не надеется? От такой мысли становится не по себе. Дома я достаю из кладовки пару старых ботинок, раздобытых для меня полковником. Вынимаю из одного стельку, кладу на дно карту, сложенную в несколько раз, и вставляю стельку на место. Не сомневаюсь, в поисках карты тень будет готова разорвать эти ботинки на куски. Я прошу полковника передать их моей тени лично в руки. «У нее на ногах совсем легкие кеды», — говорю я. «Когда выпадет снег, все ноги себе отморозят. Стражу я такое доверить не могу. Вы ведь можете встретиться с моей тенью?» «Почему бы и нет?» — соглашается старик и берет у меня ботинки. К вечеру он возвращается и говорит, что ботинки передал. «Очень за тебя волновалась», — добавляет он. «Как она там?» «Немного съежилась от холода, но держится молодцом. Пока беспокоиться не о чем». На десятый день я могу, наконец, спуститься с холма и добраться до библиотеки. Я толкаю входную дверь, и мне кажется, будто воздух внутри с прошлого раза застоялся еще больше. В комнатах висит бездушная пустота, точно в доме, где долго никто не жил. Печка мертва. Чайник такой холодный, словно его не грели уже 1000 лет. Кофе в чайнике подернулся белой пленкой. Потолок словно стал еще выше, и мои шаги разносятся в бледных сумерках странным эхом. Библиотекарши нигде нет, а стойку для выдачи книг покрывает тонкий слой пыли. Не представляю, что делать, я сажусь на скамейку и решаю дождаться. Дверь не заперта, значит, скоро вернется. Я сижу и жду, то и дело вздрагивая от холода. Но она все еще не возвращается. Только сумрак густеет вокруг. Чудится, будто в мире не осталось ничего, кроме нас с библиотекой. Будто пришел конец света, и я остался совсем один. Куда ни протягивая руку, пальцы проваливаются в пустоту. Даже здесь, в помещении, на меня давит зима. Все предметы словно прибили гвоздями к столу и полу. Мое тело плавно теряет вес и расползается в разные стороны. Словно это не я, а мои отражения в кривых зеркалах. Я подхожу к стойке и включаю настольную лампу. Подсыпаю в печку угля, затапливаю ее и снова сажусь на скамейку. В свете лампы темнота по углам еще больше сгущается, а от жара из печки в комнате становится еще холодней. Возможно, я слишком сильно задумался. Возможно, внутри у меня все так онемело, и я ненадолго уснул. Так или иначе, когда я просыпаюсь, она стоит передо мною и молча глядит мне в лицо. Из-за желтого света лампы за ее спиной мне чудится, будто она отбрасывает на меня слабую, размытую тень. Я смотрю на нее снизу вверх, разглядываю ее голубое пальтишко и волосы, убранные под воротник, вдыхая ее запах с ароматом зимнего ветра. «Я думал, ты уже не придешь», — говорю я. Она выливает в мойку старый кофе, споласкивает чайник, наливает свежей воды и ставит на печку. Выпускает волосы из-под воротника, снимает пальто и вешает его на плечики. «А почему ты так думал?» — спрашивает она. «Не знаю, просто мне так показалось». «Пока я тебе нужна, я буду приходить. Сейчас нужна?» Я киваю. «Она действительно нужна мне». Несмотря на то, что яма потери внутри меня после каждой встречи с нею становится глубже. «Расскажи мне о своей тени», — прошу я. «Возможно, я встречался с ней в прежнем мире». «Да, я тоже об этом подумал. Сразу, как только мы встретились, ты еще спросил, не встречались ли мы где-нибудь раньше». Она садится на стул перед печкой и смотрит на горящие угли. «Мою тень отрезали, когда мне было 4 года. Она осталась за стеной, во внешнем мире, а я жила в городе. Что она там делала, я не знаю. Точно так же, как она ничего не знала обо мне. А когда мне исполнилось 17, тень вернулась в город и вскоре умерла. Умирающие тени всегда возвращаются в город. Страж похоронил ее в яблоневом лесу». «И ты решила остаться в городе навсегда?» Да, вместе с тенью похоронили и мои мысли о себе. Ты говорил, наши мысли похожи на ветер. Но разве не наоборот? Разве мы сами не живем, как ветер, не думая ни о чем? Не старимся, не умираем. А когда твоя тень вернулась, ты видел с ней? Она качает головой. Нет, мне показалось, нам незачем встречаться. Наверняка это уже не я, а что-то совсем другое. А может, это и была ты сама? Может и так, но теперь-то уже все равно. Все кончено. Чайник на печке вскипает, но его жалобный вой я принимаю за ветер, бушующий в нескольких километрах отсюда. «И что же, я все равно нужна тебе?» «Нужна», — отвечаю я.